И третье, в груди снова разрастался тот самый шар, и теперь я уже понял, что это, рядом находились иллюзии. Почему я должен справляться с тобой? По привычке пытаясь обновить магические щиты, крикнул я, мы пришли с миром. Ха-ха-ха, попытка захвата чужого столба теперь называется «пришли с миром». В целом, я имею в виду, после короткой паузы проговорил я, немного растерявшись от познания невидимой собеседницы. Идем, никого не трогаем, и, кстати, в битве за столб я никого не убиваю. Да, мне уже рассказали, в тумане возник размытый силуэт, по мере приближения превращающийся в крупную грангу. Но все равно, почему бы мне не подстраховаться? Демонша хлопнула в ладони и «ша-ша-шука», прошипела Фыссаша. Согласен, туман потемнел от многочисленных фигур, а потом они вышли и выстроились вокруг нас кольцом, плечом к плечу, не меньше сотни вооруженных до зубов гранг, разумеется, самок. «Я бросаю тебе вызов», — крикнул я, — «ты не имеешь права его отвергнуть, и мы должны драться один на один». «Да», — змеюка принялась ржать, «а если так», — она снова хлопнула в ладоши. Стоявшие вокруг нас кольцом воины синхронно подняли оружие, а сама она вдруг растворилась. «Твою мать, тоже иллюзия, кому ты там бросил вызов?» Юнец, тем же самым, уже начинающим изрядно бесить надменным голосом рявкнули окружающие нас воительницы, хором. Я бросаю вызов за столб испытаний, леди Праншис, а ее тут нет. Гранги хором заржали, а нет, не хором. Несмотря на туман, повышенная восприимчивость позволяла разглядеть некоторые отличия в их поведении. Она может напасть, шепнул я Жаршасе. Из столицы приедут проверяющие. Точно, красотка, приедут. Окружающие нас гранги снова дружно зашипели, и будет допрос свидетелей. Но тут есть нюанс, а точнее, даже два. Я слушал вполуха. Все мои силы и внимание были сконцентрированы на напряженных до предела магических каналах, и больше энергии требовало даже не само творимое сейчас заклинание, а попытки его скрыть. Первый нюанс в том, что все проверяющие, мои близкие, хи-хи, подруги, устами своей армии продолжала глумиться невидимая змеюка, а второй касается свидетелей. Хочешь посмотреть, что они увидят? Да не то чтобы очень сильно. Впрочем, видимо, этот вопрос был риторическим. В 15 метрах перед нами снова появилась та самая гранга, а напротив нее стоял сильно уступающий в росте самец с мечом в руке. Сука, знакомое что-то. А, артефакты, как у меня. Черт, это я, что ли? Я повернулся к Жаршасе. Да, повелитель, едва слышно подтвердила змейка. Твою же мать, ну я и урод, да вдобавок на фоне этой коровы еще и мелкий. Уже зная, что сейчас произойдет, я продолжил наблюдать за представлением. Нет, не надо. Иллюзия леди вскинула руки и попятилась. Ты не имеешь права, ты должен вызвать меня на поединок. Мне не нужны твои земли. Изобразив максимально тупое выражение на чешуйчатой морде и выпятив грудь, театрально пафосно провозгласил мой двойник. Мне нужна ты, твое сочное, зрелое тело. Я оторву тебе руки, а потом изнасилую и убью. В его, то есть моей, руке блеснул меч, а гранга с визгом бросилась уползать. В следующий миг оба фантома исчезли. Ну так себе постанова, если честно, но для того, чтобы свидетели даже под присягой подтвердили истинность произошедшего, покатит. И это для нас не очень хорошо. Ну, я еще поработаю над деталями, засмеялась леди Праншис. Там еще будут твои бойцы, они будут тебя поддерживать, а в последний момент меня спасут мои преданные соратники. В общем, поверь, я все сделаю как надо. Знаешь ли, обожаю разыгрывать всякие сценки, и очень люблю иллюзии. Ага, я заметил, и очень похоже, что у этой психопатки тоже приверженность к магии иллюзий, но в отличие от меня она подчинилась своей тяге. После чего за много лет постоянного использования и разыгрывания сценок поехала кукухой. Правда, при этом овладела данным типом магии в совершенстве. «Я передумал бросать тебе вызов», — крикнул я, — «найду кого-нибудь другого». К сожалению, поздно. Неискренне вздохнули окружающие нас воительницы. «Ты и твои рабыни слишком многое узнали». «Не ну серьезно», — снова зашипел я, растягивая время и заканчивая сотворение самого сложного заклинания в своей жизни. Эх, жаль, нельзя стать эльфом. Зачем нам ссориться? Я могу дать честное слово, что никому не расскажу. Прости, малыш, на тебя сработал сторожевой артефакт. В таких случаях я стараюсь не рисковать. Так что развлекайтесь пока, а я пойду к свидетелям. Ах, надменный голос стал мечтательным, а все окружающие гранги прижали руки к груди и задрали кверху красные морды. как же я люблю играть!» Раздался громкий хлопок и, враз растеряв всю романтичность, змеюки оскалились и, выхватив оружие, двинулись к нам. «Уходи, повелитель!» «Закрывая меня щитом!» — прошипела Жаршаса. «Мы их задержим!» «Отомсти за нас!» — оскалилась Фыссаша. «Найди эту суку и убей!» «Без паники, девочки!» В моих руках появился посох, усиливающий все типы магии на 10%. Бафы, и приготовиться к бою. Их слишком много. Зато я, Илья Первый Многоликий. Я усмехнулся и, вскинув посох, активировал готовое заклинание. Глава 14. Раскрыть план леди Праншис мне помогли высокое восприятие и приверженность магии иллюзий. Нас окружало войско, состоящее одновременно из обычных бойцов, фантомов, способных причинить ущерб, но не способных применять умения и магию, и простых иллюзий, коих здесь было большинство, так как они потребляли меньше всего маны. Опасности они не представляли и создавались исключительно для отвлечения внимания от основных ударных войск. Я недостаточно часто использовал магию иллюзий, но волею судьбы хорошо чувствовал ее структуру. Впрочем, в этом мне невольно помогла и сама устроившая западню маньячка, уж очень активно и не жалея маны. Она лила ее в своих созданий. Именно поэтому во время шоу я легко улавливал их эманации и встраивал в свое заклинание. Развоплощение иллюзий – второе заклинание света, которое я знал. Очень слабое и требующее физического контакта, помочь оно мне не могло, но как база подошло отлично. А вокруг него я накрутил очень много магии иллюзий, и что в конечном итоге получится, до конца не знал. Навершие моего посоха вспыхнуло и будто взорвалось. «Бей!» Зашипели рванувшие к нам гранги, а в следующую секунду их накрыл фронт магической волны. Раздался громкий свист, а тела всех ненастоящих гранг стали стремительно меняться. Да, предсказать эффект заранее я не мог, но он мне понравился. Будто множество невидимых ладоней схватили всех ненастоящих гранг, хорошенько смяли и бросили на землю. Это были все те же фантомы и иллюзии, но полностью переломанные и перекошенные. Примерно с секунду я зачарованно наблюдал, как одна из них, у которой вместо головы теперь торчал меч, а неестественно изогнутый хвост задрался вверх, на одних только руках продолжала двигаться к нам. Ладно, это еще не конец. Реальных бойцов в армии леди Праншис оказалось около 30, и изначально они чуть приотстали, пропуская вперед остальных. Сейчас же, несмотря на все еще большое численное преимущество, они, здорово офигев от увиденного, еще сильнее замедлились и растерянно уставились друг на друга. Конечно, используя свои облики, я мог без труда разметать их всех, но за нами могла следить сама виновница всего этого представления, и превращаться было опасно. Вместо этого я призвал Ройос, но не такой, как обычно. В этот раз насекомых я вызвал всего 100, но при этом сделал их раза в 3 крупнее и дал каждой полноценное физическое тело. Поле боя накрыл жужжащий гул, а следом раздались крики боли. «Огонь!» — крикнул я и первым выхватил лук снайпера. Моим девочкам понадобилось несколько секунд, чтобы, быстро скользя, сократить дистанцию. За это время я уже успел выпустить 3 стрелы, а следом защелкали арбалеты, загрохотали выстрелы, и туман накрасился вспышками магии крови. Расстреляли, как в тире. Но даже несмотря на то, что из-за постоянно атакующих ос противницам было не до нас, разборка заняла не меньше минуты, и все из-за защитных умений, которые вовсю блокировали наши первые атаки. Наконец первая гранга схватилась за пробитую точным выстрелом грудь и рухнула на камни, следом попадали и остальные. «Иллюзии не трогайте!» — крикнул я ломанувшимся к переломанным фантомам грангам, а потом повернулся к Жаршасе. «Поиск! Никого!» — через несколько секунд доложила она. «Скорее всего, леди Праншис даже не видела боя. Может быть, но ее в любом случае надо отыскать как можно скорее. Найти след сможешь? Мы уже потратили много артефактов, повелитель. Нужна кровь. На!» Я подполз к ней и оголил руку. «Кровь иноземца будет лучше», — тихо произнесла Жаршаса. «Любого. Прикройте меня». Вокруг нас мгновенно выросла палатка, а я превратился в орка, предполагая, что в нем крови должно быть больше всего. В следующую секунду лезвие резануло мне по запястью, точно без регенерации никуда. Пока моя кровь стекала в специальный сосуд, я вытащил зелье и поднял нужную характеристику, а потом, выхватывая из инвентаря все подряд, быстро начал жрать. «Достаточно!» Наконец прошипела Жаршаса и выскочила из палатки. «Да уж, если бы я не был уверен в нерушимости договора, подумал бы, что она про запас себе нацедила. Шутка ли, не меньше 2 литров. Я вылечил руку, а потом вытащил бочонок с пивом и стал пить прямо через край. А что, еще Никас в академии говорил, что после потери крови надо пить больше жидкости. Таким рекомендациям надо следовать неукоснительно. Меня вызвали через 3 минуты. 5 гранг ушли туда. Жерша совела меня по следу из красного тумана, созданного заклинанием поиска. Судя по всему, сама она нас не видела, а стояла в отдалении. Они уползли спокойно, без рывков. Мы продвинулись еще немного, и Гранга снова ткнула пальцем в землю. Здесь они остановились, видимо, услышали крик или почувствовали магию, но дальше опять пошли спокойно. Ага, это значит, что, скорее всего, Франшис проверила состояние своих Гранг и, поняв, что они все живы, отправилась дальше. И это прекрасно. Эти пусть остаются здесь. Я махнул рукой в сторону переломанных и все еще медленно ползущих за нами иллюзий. А мы оружие к бою и полные вперед. Мы ползли под бафами на максимальной скорости, и, чтобы не отставать от своих, мне приходилось постоянно обновлять заклинание увеличения хвоста. Еще 2 километра, доложила Жаршаса. Хорошо. Я кивнул и, продолжая внимательно вглядываться в туман, принялся размышлять о произошедшем и пытаться сложить картину развернувшихся событий. Не зря франшиз мне заказали многие. По всей видимости, отмороженная леди за свою жизнь успела поссориться с кучей народу, но при этом, понимая, чем все это чревато, везде имела свои глаза и уши, в том числе, и на территории моего столба. Дальше ей стуканули о моих планах, и она решила встретить меня на своих условиях. Неизвестно, собиралась ли она изначально нас убивать, но после того, как на меня среагировал охранный артефакт, та самая огромная ступня, решила не рисковать и действовать надежно. И, надо сказать, подготовилась она хорошо. По идее, на таком расстоянии от столба должно находиться много народу и порталов. Порталы были, так как их появление зависело не от хозяйки этих земель, а от столба испытаний, вот только рядом с ними никого не было. Видимо, соратники франшиз или ее иллюзии оградили это место и никого не пускали. И так будет до тех пор, пока все не закончится. Большое скопление живых в 200 метрах, сообщила одна из Гранг, сканирующая местность перед нами. Кажется, пришли. След, оставленный группой франшиз, ведет немного в сторону, предупредила Жаршаса. Судя по всему, она с той же пятеркой. Это хорошо. Скорее всего, связанные контрактом, а также самые преданные леди франшиз Гранги погибли в минувшей схватке, остальное же она делает руками фантомов. Жесть, конечно, без приверженности это было бы невозможно, хотя и так с трудом вписывается в привычную картину мира. Не исключено, что дамочка где-то сумела отхватить хорошие артефакты школы магии иллюзий, и я рискну предположить, что легендарные. Жаршаса. Да, повелитель, слушай план, а вы, я повернулся к другим магам, наберите пока крови по максимуму. В принципе, для осуществления плана леди франшиз достаточно было одной группы свидетелей Рылтак в 5, но ее жаждущей сцены и славы натуре этого оказалось мало. Рискуя правдоподобностью и наверняка потратив кучу ресурсов, она устроила все так, что на одной площадке рядом с 3 порталами собралось не меньше 60 зрителей. «Не приближайся ко мне», испуганно пятясь, театрально ахнул двойник леди франшиз. «Ты должен вызвать меня на поединок, мужлан. Прости, а прекрасная, но когда я вижу твое восхитительное, упругое, волнующее, какой кринж», прошептала уменьшившаяся и сидящая на моем плече Виза. «Сейчас сблюю». Да уж, глядя на своего двойника, а самое главное, слушая тот бред, что он несет, я хотел провалиться сквозь землю, отрубить ему голову, ну или как минимум заткнуть ему чем-нибудь рот. Аппетитное тело, я не могу удержаться и контролировать себя. Сейчас я овладею тобой, а потом, нет, не могу представить, что ты будешь принадлежать кому-то еще. После нашего сладостного соединения я убью тебя. Леди франшиз не обманула и действительно добавила деталей. Причем моя дурацкая речь была не самой главной из них. Вокруг происходящей драмы полукругом, так, чтобы в будущем жертва могла убежать в туман, стояли мои девочки. Их лица были искажены злобой, и за каждой стояло по 2 здоровенных, страшных, рогатых и мохнатых монстра. Собственно, эта армада сдерживала зрителей, не давая им помешать насилию. Из столицы придут проверяющие. Жертва поднесла ладони к груди и картинно пригрозила. Они допросят свидетелей. Взмах руки в сторону охреневших от такого счастья Грангов. тебя найдут и казнят. Ха, ха-ха. Я идиотски задрал голову и расхохотался. Мои верные слуги их всех убьют. Упс, косячок в сценарии. Вообще-то, на месте самцов после таких слов я бы сразу же свалил. Вернее, я бы организовал атаку и всех перебил, но им бы стоило свалить. Честно им, кого ждем? Странно. Или ссыкуны настолько сильно запуганы, что готовы безропотно подохнуть, или их держит какая-то магия, или там за ними, в тумане, загораживает проход еще отряд иллюзий. Ладно, допустим. Нет, все что угодно, только не трогай моих подопечных. Отдайся добровольно. Мой мелкий клон продолжал наступать, как слон на моську. При этом складывалось ощущение, что визжащей шипящей толстой змеюке достаточно просто прыгнуть, и ее грудь раздавит насильника в лепешку. Неужели я так же выгляжу, когда бью здоровенных монстров? Кошмар какой. Хорошо, что мертвые никому и ничего не могут рассказать. Хорошо. Леди Франшис всплеснула руками и со всего хвоста ломанулась в заранее оставленную двойниками моих девочек брешь в рядах. А чего побежала тогда? Хмыкнула Виза. Ты глянь, какая противоречивая натура. Ловите ее. Мой клон махнул рукой, и все сопровождающие его войска, забыв о других грангах, повернулись за ускользающей жертвой. Пора. Стоять. Рявкнул я во всю мощь легких и прыгнул на все очки ботинок кузнечика. Эр-раз. И я прямо в эпицентре стремительно разворачивающихся событий, а в моей руке уже светится посох. Во второй раз заклинание далось намного проще. Да и зона, которую следовало покрыть, была меньше. Волна ударила по иллюзиям, и всех их смяло. Я уже это видел, а вот зрителей зрелище повергло в шок. Ша-ша-ша-ша-ша. Пронеслось по их нестройным рядам, когда они увидели завязанную чуть ли не в узел леди Франшис, которая при этом оставалась живее всех живых и продолжала тыкать в меня пальцем единственной уцелевшей руки. «Вас обманывают!» — рявкнул я. «Это все не по-настоящему. Я просто пришел бросить вызов леди Франшис, а она решила меня подставить. Ты кто? Валим отсюда! Он всех убил! А где настоящая леди?» Нужный мне вопрос прозвучал далеко не сразу, но я его все-таки дождался. «Вырубай!» — заорал я. А для того, чтобы меня точно услышали, шмальнул в небо из одолженного мушкета. Меня услышали, туман с той стороны, куда леди Франшис пыталась убежать от моего двойника, покраснел, а через мгновение с громким свистом втянулся в руку стоящий в 100 метрах жаршасы. Умница. Посередине очищенного от тумана коридора застыла пятерка удивленно оглядывающихся гранг во главе с самой краткой несостоявшейся актрисой-сценаристом. «Стоять!» — крикнул я, видя, что она собирается свалить. «Я бросаю тебе вызов. Ты не можешь отказаться». Леди Франшис замерла, и, хоть нас и разделяло 50 метров, ее прожигающий, ненавидящий взгляд я ощущал физически. Площадку окутала тишина, и я отчетливо услышал, как где-то за моей спиной куда подальше запрыгал охреневший от происходящего скальник. Тем временем хозяйка этих мест обернулась на мою группу, потом посмотрела на свидетелей, как минимум половина из которых все-таки оказалась не такой тупой и уже растворилась в тумане, а потом, медленно и широко расправив плечи, поползла ко мне. Блин, а ведь с этой стервы станется и просто так напасть. Я следил за приближающейся противницей и готовился к любому повороту событий. Успокаивало лишь то, что я хоть немного прокачался, и по крайней мере первые атаки отобьют щиты. Откуда ты такой взялся? Подползая в упор, прошипела леди Франшис, но, по счастью, обвивать своим телом меня не стало. Да какая уже разница, пожал плечами я. Уже никакой, согласилась она, разглядывая меня белыми глазами. Мой защитный артефакт замечает только магов с очень большим резервом маны и бойцов с очень высокими характеристиками, но ты слишком молод, чтобы обладать такими. Разговор пошел не в то русло, благо хоть мои девочки, понимая, что мою тайну надо беречь, что-то колдовали, и мы со зрителями друг друга не слышали. Может, начнем уже? Я наклонил голову. И так с тобой задержался. Предлагаю сделку, тихо прошипела Гранга. Отступись, и я подарю тебе 2 легендарных артефакта. Да уж, заманчиво, но, к большой моей радости, она уже успела показать свое змеиное лицо, да и наслушался я про нее перед отправлением порядочно. Вызов, брошенный при свидетелях, нельзя отменить. Нельзя, леди Франшис кивнула, а между ее зубов мелькнул раздвоенный язык. Но ты можешь сказать «сдаюсь» сразу, как битва начнется. Контакт подчинения я тут же аннулирую, выдам артефакты и скажу, какая из моих соседок самая слабая. Неужели еще есть идиоты, которые на это ведутся. Удивленно прошипел я. Три легендарных артефакта. Вот. И в ее руках действительно появились предметы, подсвеченные характерным оранжевым цветом. Плохо вижу отсюда, дай глянуть. Я протянул руку, но артефакты мгновенно исчезли. Ну что же ты, мы же тут о доверии говорим, а ты даже показать не хочешь. Я оскалился, все больше и больше желая вбить зубы в пасть этой лживой твари. Ты видел, на что я способна. Леди Франшис перестала играть добренькую, и ее змеиную морду перекосила от гнева. Я разорву тебя на мелкие куски. Это не самое страшное, я махнул рукой. Главное, не попасть к тебе в любовники на год. Ты сдохнешь, тварь. Гранга резко поднялась на толстом хвосте и, распахнув капюшон, покачиваясь, нависла надо мной. А еще актриса ты херовая, добавил я и улыбнулся. Ох, Илюша, прямо по-больному бьешь. Художника может обидеть каждый. Укорила меня спрятавшаяся в капюшоне Виза и хихикнула. Прямо здесь, и прямо сейчас, в руках змеюки блеснул посох, что через мгновение с треском вонзился в землю. Фух, возникшие в 20 метрах от нас мерцающие стены арены стали матовыми, и полностью скрыли происходящее от посторонних глаз. «Ты готов увидеть настоящую магию, мальчик?» – прошипела леди Франшис. «Да не то чтобы, но уже как бы без вариантов. Мой план сработал на пятерку, и я добился, чего хотел. Правда?» Как-то не было времени подумать непосредственно о самом бое, да и сейчас мне его никто не даст. Змеюка исчезла, а через мгновение 20 ее точных копий взяли меня в кольцо. Ладно, моей сильной стороной всегда была импровизация, а увидеть в настоящем бою магию иллюзий лишним не будет. Погнали. Глава 15. Безобидных иллюзий тут не было, только обладающие физическим телом фантомы, и все они разом рванули ко мне. Причем чувство магии подсказывало, что Франшис хорошо в них вложилась, и, чтобы поломать ее творение, ману экономить нельзя. Мой посох вспыхнул. Волна искажений сорвалась с навершия, и в следующий миг ударила по нападавшим. Арену огласил вой, но, несмотря на всю мощь моего удара, стопроцентного эффекта добиться не удалось. Фантомов пожевало, некоторым поломало руки, другим – хвосты, тем, кому не повезло, совсем смяло головы, но по большей своей части они – хоть покалеченные и сильно замедленные, все еще продолжали ломиться ко мне. «Ты кто?» — голосом леди Франшис с разом воскликнули все переломанные гранги. «Угадай с трех раз!» — рявкнул я, превратился в гоблина и ударил посохом в землю. Меня окутал туман, а в следующий миг навстречу противницам из него бросились 20 илюх первых многоликих, точных копий меня в человеческом обличии. Быстро преодолев расстояние до демонов, они вскинули одинаковые мечи и схлестнулись с покалеченными тварями. Я же преобразовал энергию и скастовал следующее заклинание. Да, я не умел искать невидимок и даже примерно не знал, как это делается, зато у меня была дохрена мана и хорошая фантазия. На всей арене, прямо на камнях, возникла иллюзия сияющей белым решетки с размером ячейки 1,5 на 1,5 метра. И по мановению моей руки она быстро полетела вверх, а когда поднялась на уровень пояса, я сжал кулак и придал ей немного плотности. Это действие сожрало раз в 10 больше энергии, чем само создание, да и плотность была минимальной, но этого хватило, чтобы в том месте, где находилась невидимая противница, сияющая решетка потеряла форму и поплыла. На, тут же засияли крылья, и подстерегающая сверху Виза обрушилась на грангу. Вспыхнули два абсолютных щита, и питомицу, развернув, швырнула на камни. Я выстрелил из мушкета. Грохот оглушил, а мою атаку заблокировал еще один щит. Иня стукнуло мне в ухо. Я схватил появившегося на плече кирпичика и швырнул его прямо в пасть леди Франшис. Хрена. Змеюка продемонстрировала очередной неожиданный фокус и, мигнув, сместилась на 3 метра. Ха, лошара. У кирпичика радиус атаки 5. Питомец засиял зеленым и, резко сменив траекторию, ударил грангу в голову. Снова сработал щит и, отлетев, малыш покатился по камням. В атаку. Приказал я тем своим фантомам, кто уже разобрался с покореженными ледями. Или ледьми, ну уж точно не леди. Сам тоже сопли не жевал, а, превратившись в человека и наложив каменную кожу, выпуская стрелу за стрелой, уменьшал заряды дистанционного щита непризнанной актрисы. «Сдавайся!» — крикнул я без особой надежды. Впрочем, за человека она вряд ли меня поняла. Как бы там ни было, Франшис снова переместилась, в этот раз, на 10 метров, как она это делает, и теперь вспыхнул появившийся в ее руках очень необычный двойной посох. Причем сначала голубым засветилась одна половина его раздвоенного навершия, а потом, почти сразу, красным засияла вторая. Я даже не успел испугаться, как уже летел снесенный мощным ударом. Мое лицо пропахало камни метров через 10. Вот сука. Как оказалось, первое заклинание – вызов фантома, а именно, здоровенной торчащей из земли трехметровой руки с зажатым в ладони длиннющим мечом. Им тварь меня и ударила, а заодно скосила минимум семерых моих клонов, чьи разрубленные тела сейчас медленно исчезали. Второе заклинание относилось к школе магии изменений, и оно повлияло уже на саму леди Праншис. Вот только тут у змеюки все прошло не так радужно. Сначала она захохотала и начала расти. Из ее шеи вылезла вторая голова, а тело стало покрываться толстой броней, и вдруг трансформация прекратилась. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Уже без театральных эффектов завизжала она, скосив глаза на недоразвитую вторую голову. «Что ты сделал, гаденыш?» – перевела Виза. «А я ничего и не делал. Скорее всего, сбой случился из-за приверженности к магии иллюзий. Если настолько часто ее использовать, остальное хереет. Ша-ша-ша-ша-ша!» Снова огласила арену леди Праншисы, выстрелив в меня из здоровенного мушкета, переместилась, уходя от атаки семерых моих уцелевших двойников. Фьють! Огромный меч со свистом разрезал воздух и, раскалывая камни, вонзился в то место, где я только что стоял. Но теперь я очутился в другом месте и в этот раз атаковал не массовым ударом, а сфокусированным лучом искажения. Пучок света врезался точно в блестящее, снова поднимающееся для удара лезвие. «Илюха! Красавчик, мля!» С восторгом заорала Виза, а в следующий миг ударом с небес рухнула рядом с леди Праншис. Радость Визы я понимал и разделял. Жаль, нет фотика эту картину запечатлеть. После моей атаки лезвие меча перестало быть твердым, и теперь попытки огромной руки кого-то им ударить, были похожи на... В общем, плохо, когда не стоит то, что должно. Ня. Зеленая стрела вновь устремилась к так и не закончившей трансформацию леди. Вспыхнул еще один потерянный щит. Грянули 4 выстрела. 2 моих и 2 в меня. Меня откинуло, а Праншис потеряла еще немного защиты и снова телепортом ушла от моих двойников. И тут же вскинула посох. Белая вспышка. Фиг тебе. Я прыгнул в сторону, а на мое место с грохотом приземлилась здоровенная восьмирукая голова. И тут же, отпружинив от камней, еще раз бросилась на меня. Бил в нее искажением я в очередном прыжке. Снова вспышка, и у головы тоже все обвисло. И теперь 8 рук больше напоминали дриды. Да и сама агрессивная башка потеряла в упругости и при приземлении растеклась нижней частью по камням. Ради разнообразия и более эффективного уничтожения дистанционного щита я стал троллем и начал метать в стрёмную гадину тяжелые камни. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Что-то проорало хвостатое, и посох снова сверкнул. А я оказался в ящике. В здоровенном каменном ящике, стенки которого стали быстро сжиматься. Энна. Я со всей дури врезал плечом в одну из стен. Раздался треск, и посыпались осколки. Только вот не от стены, а от меня. Сука, это что, иллюзии такие? Откуда столько мощи? Я решетку едва ощутимую скостовал, и то половину маны потратил, а тут непробиваемый материал. Снова раздался треск. Стены моей темницы стали сжимать плечи и давить на голову. Дриада и бестелесность. Фух, свобода. Я снова тролль, и еще 2 камня улетают в щиты этой изувеченной неудачной трансформации гадюки. 3 моих фантомов подлетели к ней и одновременно опустили мечи. Есть. Щиты закончились. Последний удар пришелся точно в плечо и отсек руку с посохом. Морду леди Праншис исказила болью и страхом. Она снова переместилась и тут же подняла оставшуюся руку. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Заорала была она, но закончить не успела. Снова сверкнула зеленая стрела и врезалась ей точно в челюсть. Раздался страшный хруст, и мертвое тело, чуть качнувшись, рухнуло на землю. Она успела сказать: «Я сдаюсь», — спросил я, превращаясь в Гранга. «Я сдаюсь, повели», — перевела со змеиного Виза, становясь маленькой и усаживаясь на мое плечо. Было близко. Ага. В голосе питомицы не было никакого сожаления о том, что я лишился очень сильной рабыни, то есть подчиненной. И, пожалуй, тут я с ней соглашусь. Все равно контракт запрещал требовать артефакты, а через год бы эта гнида освободилась, и после этого пришлось бы постоянно оглядываться. Вы стали обладателем 2-го столба испытаний. Выйти с арены? Да нет. Погоди-ка. Над телом бывшей леди висела черная коробка, но меня привлекла не она, а странное зеленое свечение сразу за ней. Что там? Я указал пальцем. Виза рванула вперед, а через секунду испуганно закричала: «Сюда, кирпичик!» Сердце вдарило по ребрам, и я бросился следом. Малыш лежал на спине с закрытыми глазами. Зеленое сияние шло именно от него. «Кирпичик!» Виза приземлилась и, тут же превратившись в девушку, склонилась над неподвижным другом. «Малыш, просыпайся, ты ее победил. Убрать питомца в инвентарь, действие временно недоступно». «Какого хера?» Я проверил логи, но никаких сообщений о ранении не поступало, да и не могло их быть. У него же после атаки несколько секунд неуязвимости. «Малыш, что с тобой?» Я коснулся его груди, и тут мир вдруг потух. Остались только чернота и зеленый свет, окружающий тело наследия. «Сколько силы ты готов отдать мне?» «Блин, это что за пафосно низкий демонический голос? Нормально нельзя разговаривать, хотя в том, что это говорит именно малыш, сомнений нет. А сколько надо? Один уровень, и что будет? Я стану сильнее». Мелькнувшая в голове мысль уточнить, а что будет, если я не отдам этот жалкий уровень, сразу же исчезла. Тут, похоже, идет речь об эволюции. Разумеется, надо сделать все, чтобы друг и союзник прокачался на максимум. Можешь взять 3, если это поможет. Нет разницы, голос сбросил басовитый пафос и стал обычным уже знакомым стуком кирпичика. Спасибо, папа. Зеленый свет ударил по глазам. Ваш уровень понижен до 28 го. Эволюция питомца завершена. Ёпрст, медленно прошептала Виза. Это кто тут у нас такой красивый? Глаза постепенно приходили в норму, и вскоре я различил лежащий рядом с телом леди Франшист силуэт. Ух ты! Насчет красивого, конечно, Визе виднее, но зато теперь понятно, чье именно перед нами наследие. Кирпичик стал здоровенным булыжником не меньше метра высотой. При этом его тело изменило пропорции, и перед нами предстал самый настоящий маленький тролль. Малыш, я снова коснулся его груди, и тут вдруг глаза наследия распахнулись, и он резко сел. Мама дорогая, внутри головы кирпичика будто работал генератор, отчего его раскрытые глаза сияли ярко-зеленым. Сначала он посмотрел на меня. «Привет, папа». «Привет, малыш». Я широко улыбнулся. Кирпичик повернул голову и посмотрел на Визу. «Привет, мама, мой маленький». Виза разрыдалась и, бросившись к наследию, крепко его обняла. Кирпичик сначала растерянно замер, а потом медленно поднял каменные руки и очень осторожно положил их на спину девушки. «Ты как?» – спросил я, видя, что питомица не торопится выпускать сыночка из своих материнских объятий. «Спасибо, папа, хорошо», – тщательно выговаривая слова, простучал кирпичик. «Только, что такое?» – Виза резко отпрянула и уставилась на него оранжевыми глазками. «Что с тобой? Тебе плохо? Фига себе!» У меня сложилось стойкое ощущение, что она сейчас поцелует его в лоб, чтобы проверить температуру, или заставит открыть рот, чтобы посмотреть, не покраснело ли горло. «Ну я это...» Кирпичик засмущался и, отведя глаза, ковырнул лапой черные камни. «Жрать хочу. Наверное, мои красавицы, да и жители новых территорий заждались своего хозяина, но выходить из арены и снимать щит я не торопился. Кушай, мой хороший». Виза схватила очередную отравленную железу и сунула ее в лапы кирпичику. «Спасибо». Тот схватил угощение и закинул его в бездонную пасть. И вот лапок еще. Питомица пододвинула мешок, откуда торчали скрюченные зеленые пальцы. «Я их уже много съел. Надо оставить. Не переживай, маленький. Мы с Илюшей еще нарубим». Я с усмешкой смотрел на охваченную материнским инстинктом Визу и с наслаждением попивал гномье пиво. «А, забыл сказать». Кирпичик вдруг хлопнул себя по лбу прямо зажатой в руке орочьей лапкой. «Там еще стихию ядру можно задавать, но для этого надо перед кастом выпить что-то этой стихии». Речь шла о первом умении, полученном после эволюции наследия. Пушечное ядро. В общем, все то же самое, что и было. Он превращался в снаряд и бил. Только теперь, кроме размера боеголовки, до 20 метров вырос и радиус поражения, и будет увеличиваться с уровнями. Плюс к этому при попадании ядро распространяло вокруг себя мощную взрывную волну. И, как только что выяснилось, разных стихий. «Что именно выпить надо?» – уточнил я, отхлебнув пиво из кружки. «Для стихии воды понятно, воду. Фу, папа». Кирпичик каким-то образом умудрился сморщить каменную физиономию. «Какая вода? У меня от нее заворот кишок будет». Длинные слова кирпичик говорил медленно, стараясь выстучить их без ошибок. «У тебя нет кишок», усмехнулся я. «Ну-ка не умничай тут». Сразу же взвелась Виза. «Масло на стихийный урон», снова предположил я. «Нет, сейчас погоди», в горле пересохло. Кирпичик подхватил бутыль из неразъедаемого и очень дорогого металла и, выдернув пробку, хлебнул прямо из горлышка. «Хорошо», — выдохнул он, выпуская изо рта облако черного и чрезвычайно ядовитого дыма. «Нет, там жидкости надо пить. Но какие, не знаю, нужно экспериментировать. С жидкостями проблем не будет», — кивнул я. «С экспериментами, я думаю, тоже. Слушай, Виза вдруг обернулась ко мне. Тут же тоже есть усиливающие столб испытания. Ну то, которое вчера проходили. Надо заскочить и по-бырому пройти, пусть даже не на седьмой уровень, а чисто для тренировки малыша. И покачаем его заодно. Да заскочим, чего нет. На закусь к пиву хорошо шла маленькая соленая рыбка, именно ее я и отправил в рот. Меня только смущает, что я сказал нашим, что через два дня, скорее всего, вернусь, и мы будем зачищать наши охотничьи угодья. А чем ты, Илья?» Виза посмотрела на меня с явным желанием покрутить пальцем у виска. «Скажи спасибо, что успели проскочить до того, как гранги стали патрулировать берег. Любой контакт, и, считай, ты большими буквами у себя на лбу напишешь, что ты многоликий, и, как следствие, не видать тебе короны». В этом она, конечно, была права. Если местные узнают, кто я, то, может, даже и не объявит меня врагом, но в состязании за корону сразу же объединятся и костьми лягут, чтобы мне помешать. Но все равно обрывать связь с континентом нельзя, ведь там Заркан. А что до этого козла, будто прочитала мои мысли Виза. Друганы же его разбежались. Он там теперь эту армию месяцы будет собирать. Ты не забывай, у него теперь посох есть, и хрен знает, какие заклинания он ему дал. Максимум одно он ему дал, напомнила Виза. Он же не многоликий, как ты. Это да, я задумчиво почесал заросший подбородок и поймал себя на мысли, что это приятнее, чем касаться змеиной чешуи на собственной морде. Но все равно, как нароем нужное количество той же серой селитры, надо будет передать. Ну а я о чем, говоря со мной, мама Виза продолжала совать в руки кирпичику всякие малоаппетитные ядовитые штуки. Сейчас здесь квест пройдем, потом в столице большой столб, стырим где-нибудь чертежи оружия местного, патронов и рецепты зелий. Ну, поторгуем еще децла и зачистим чего-нибудь. К этому времени как раз ресурсы подкопятся с двух столбов. Молодец, хороший план, так и сделаем, а потом двинем за короной. Я потянулся и посмотрел на кирпичика. Какие впечатления от нового тела, малыш, здоровские. Он поднял солидный кулак и с громким стуком ударил им себя в грудь. Прямо хочется мочить, весь в папку. Прижав ладони к груди, умилительно выдохнула Виза. А мне оставалось надеяться, что она имела в виду не меня, а убитого мной под горой тролля. Не сказать, что жители второй захваченной мной области были в восторге от смены лидера. Леди Франшис, конечно, была еще той сукой, но на простых добытчиков это особо не распространялось, зато падение уровня столба с 16 до 1 затронуло всех. Завтра он уже будет 7-го. Прошипела Жаршаса на очередного недовольного ситуацией. «А почему не сегодня?» — крикнул кто-то смелый из задних рядов. «А потому что сегодня лорд будет выписывать люли всяким дебилам вроде тебя. Ага, а заодно и пополнять свою армию подчиненных». Бывшая владелица столба имела большие уши и глаза и, быть может, даже поделилась информацией обо мне с кем-то другим. Но далеко не со всеми, и даже если слухи все-таки дошли, то, видя мое тщедушное тельце, самки не могли удержаться и одна за другой кидали мне вызов. «Чем больше рабов, тем лучше», — емко прокомментировала Виза. «Никто их за жабры не тянул, сами виноваты. У змей нет жабр», — душнила. Что-что, а городишко за долгие годы своего пребывания у власти леди Франшис отстроила хороший, раза в три больше моего первого, да и дворец был пошире и имел 6 этажей. «Ух ты!» Виза сделала круг под высоким потолком и с размаху рухнула на широченную, занимающую чуть ли не четверть огромной спальни кровать. «Когда мы в нашем дворце такую поставим? Да мы там не бываем!» Усмехнулся я и повернулся к Жаршасе. 4 часа сплю, потом назначай первую драку. Очередность на твое усмотрение. Будет сделано, владыка!» Гранга склонила голову и, развернувшись, ушелестила к выходу. Дверь захлопнулась, а я, не раздеваясь, рухнул на кровать рядом с Визой. Схватка с леди Франшис показала, что путешествие по этому континенту легкой прогулкой не будет. Ну и ладно, больше врагов, больше опыта. Я широко зевнул, война войной, а сон по расписанию, и неплохо бы добавлять его туда почаще. Я блаженно улыбнулся и закрыл глаза. От автора. Дорогие друзья, в этот раз вместо большого перерыва на отдых я просто немного изменю график выкладки. Ближайшие главы будут выходить через день, но совсем скоро прежний ежедневный режим вернется. И дополнительный бонус. Огромное спасибо за эту работу автору Василию и его сослуживцу Мите, который прислал мне ее сегодня на почту. Глава 16. Плотность населения рядом с Гранганой была значительно выше, чем в первой захваченной мной области. Соответственно, и желающих занять мое место тоже прибавилось. Пока я спал, подтянулись любители халявы со всех соседних владений, а самые неленивые даже приехали из столицы. «Ты прям на расхват», — хихикнула Виза, в уже привычном маленьком виде сидящая на моем плече. «Да не говори», — вздохнул я, глядя на толпу, собравшуюся на заднем дворе. «А вдруг тут будут такие же сильные, как Праншиз?» «Такие, как Праншиз, сидят на своих столбах», — успокоила меня питомица. «К тому же у Жаршасы есть досье на каждую». Досье действительно было. На слабых совсем короткое. Имя, примерный уровень и ветка развития. А вот на самых сильных вполне развернутое. Раздался стук в дверь. Это по моему приглашению явилась моя главная помощница. «Я переделала списки с учетом твоих новых распоряжений», — заявила она и протянула мне бумаги. «Смотри, смотри. Прям пыжится вся, чтобы сиськи из декольте сильнее вываливались. И пуговицу только одну на рубашке застегнула. На самом деле застегнула-то она две, но спасало это мало. Гранга опасно нависала надо мной, и я реально побаивался, что сейчас случится трагедия и выскочившие на свободу арбузы раздавят меня на смерть. Интересно, кстати, а от попадания такого оружия щиты спасут? Ты чего на нее пялишься? Даже не спрашивай». Буркнул я себе под нос и погрузился в чтение бумаг. Ввиду большого количества желающих и отсутствия необходимости набирать армию слабых подчиненных, в этот раз стратегию мы решили изменить и сразу начали с самых сильных. «Давай вот эту, потом этих четверых, а дальше пофиг, будет сделано». Зачем-то поправив грудь, Жаршаса развернулась, изогнула хвост и грациозно поползла к выходу. «Мне кажется, ты ей нравишься». «Это естественно», — пожал плечами я. «Яйца им все равно откладывать от самца, и я для них отличный вариант. Вот сейчас нахлобучишь всех, молва о тебе пойдет и можно аукцион устроить, ночь с Ильей Первым Многоликим. Кто больше даст, того и». «А неплохая тема», — я засунул когти под хваплобру и почесал хвост. «А среди мужиков запустить другой аукцион. Кто под маскировкой в моем облике хочет трахать лучших змей столицы? Илюха, мы с тобой не тем занимаемся. Ну его нахрен, это спасение мира. Смотри, какой бизнес придумали. Не соблазняй меня». Я снова выглянул в окно и с ужасом посмотрел на толпу шипящих, которая с каждой минутой становилась все больше. «Ладно, времени до старта битвы за корону повелителя демонов еще с запасом, так что можно немного потратиться и укрепить тылы. Тем более после моих первых побед у большинства собравшихся вопросы ко мне отпадут. В первые противницы я выбрал сильнейших гранг, владеющих магией крови, изменения и иллюзии, а также лучшую воительницу и сумасшедшую дурочку-ремесленницу, вообще непонятно как оказавшуюся в списке претендентов. Риск, конечно, был, но поражение самых сильных сразу отводит большую часть жаждущих богатства и славы змеюк, а мне в свиту даст хороших телохранителей. И в свете последних событий лишним это совсем не кажется». Снова раздался стук в дверь. «Нрфа», — объявила Жаршаса. «Запускай». Шуршах во плаброй, в комнату заползла Гранга в самых простых доспехах. Дверь хлопнула, и мы остались наедине. «Я готова», — тихо прошипела вновь прибывшая. При этом она не поднимала глаз и скромно смотрела в пол. Мне показалось, или она готова сказать «повелитель». «Ну ладно, мне-то какая разница. Легкий бой, и у меня появится очень полезная подчиненная. Погнали». В моих руках появилось церемониальное копье лорда, полученное за захват столба испытаний. Взмахнув им, я ударил по полу затупленным наконечником. Вспышка, и стены зала стали ареной. «Можешь просто сразу». Произнести слово «сдаться» я не успел. Над головой до этого скромной змейки вдруг возник здоровенный светящийся синим молот, а еще через мгновение он со страшным грохотом обрушился на пол. Среагировать я тоже не успел, и пущенная им волна врезалась мне в грудь. Минус абсолютная защита. А Тихоня и не думала останавливаться. Сменив свои обноски на сияющие ярко-красным, гораздо круче, чем мои, доспехи, она прыгнула на меня. «Да угомонись ты». Я встретил ее троллем и практически без размаха ткнул дубиной в грудь. Змейка охнула и отлетела. Я же, пользуясь короткой паузой, превратился в человека. Тут такое дело, что тебе не победить. Она меня не поняла, что-то прошипела и, вскинув молот, будто это тростинка, снова атаковала. Не сказать, что это была легкая битва. Нрфа была сильна и в амуницию вложилась прилично, но все равно, меньше чем за минуту, меняя облики с тролля на человека и обратно, я навешал ей достаточно сильно, чтобы она сказала заветное «сдаюсь, повелитель». Вернее, как водится, я услышал только шипение, но система все поняла и прислала мне сообщение о победе. «Вы хотите выйти из арены? Погоди, ты как?» Я склонился над лежащей на полу тяжело дышащей Грангой и скостовал лечение. «Хорошо, повелитель», – прошипела она, медленно поднимаясь. К слову, комплект артефактов на ней снова был самый обычный. «Что думаешь? О чем, повелитель?» «О том, что я, многоликий, думаю, что если бы знала, не пришла бы». «Правильные мысли», – я оскалился. «И все равно непонятно, чего пришла. Тебя бы все равно выбили со столба, да и прикончить могли. Мне нужны деньги, повелитель». Нрфа уставилась в пол. «Деньги нужны всем, это не повод рисковать жизнью. Мне нужно выкупить право производства, повелитель, вернее, мой патент, и нигде больше я столько денег в короткий срок не получу». «Право производства? Патент?» Я удивленно поднял брови. «А нет, не поднял, их же нет. Что это?» «Я изобрела новое оружие с новым принципом стрельбы и запатентовала его», — грустно прошипела Гранга. «Но оно никому не было нужно, и я дала патент в аренду одному крупному производителю. У него было больше шансов найти заказчиков. Мы договорились, что если он захочет, то сможет выкупить патент за 1 000 000 000 золота, но если я не захочу его продавать и решу вернуть себе, то в течение недели после его запроса в качестве неустойки должна буду выплатить 400 миллионов. Их у меня нет». «Так, стоп». Я сел на хвост и, достав бутылку кисляка, глотнул прямо с горла. «Дрянь, конечно, но что делать? Пиво за змея вообще не идет. Получается, что ты хочешь заплатить 400 миллионов, чтобы отказаться от 1 000 000 000. Я хочу назад свой патент», — неожиданно яростно прошипела змейка. «Надо полагать, ты планируешь получить с него больше, намного». Наконец перешла к сути Нрфа и стукнула хвостом об пол. До этого дальнобойные орудия были никому не нужны, но сейчас, когда через пролив и на Расцина войны с ними у нас нет ограничений в виде тумана, эта технология является самой востребованной. Потому этот сын скальника хранится и решил его выкупить. А я... Тихо. «Да, повелитель. Виза, ты не находишь такое совпадение странным?» Я повернул голову и глянул в маленькие оранжевые глазки, сидящие на плече питомицы. «А чего ты на меня смотришь?» — удивилась Виза. «Ты у нее спроси». «Точно. А ты откуда узнала, что я тут?» «Во-первых, всем в радиусе 30 километров приходит системное сообщение о смене владельца столба, а во-вторых, мне выпало эксклюзивное системное задание, и в случае победы над тобой я могла получить 400 миллионов, ну и саму прибыль за следующие 20 часов». «Жаршаса!» — заорал я. «Арена, точно. Сиди и молчи пока», — приказал я Нрфе и вырубил арену. «Жаршаса!» Дверь распахнулась, и в нее влетела Гранга с обнаженным мечом в руке. Быстро оглядевшись, она выдохнула и убрала оружие. «Слушаю, повелитель, срочно собери всех наших». Через 10 минут 12 из 15 змеек в 2 ряда стояли передо мной. «Кто-нибудь из вас получал эксклюзивное системное задание на победу надо мной?» «Нет», — хором шикнули они. «Во как, это я так пальцем в небо удачно ткнул, выбрав именно Нрфу для первого поединка. Или тут, то бишь рядом со столицей, контингент получше, и система решила прислать мне подмогу. Концепция меняется». Я повернулся к Жаршасе. «Надо провести анкетирование». «Что сделать?» — удивленно прошипела змейка. «Короче, берешь листок, для наглядности я помахал системной бумагой, и пишешь на нем вопросы: имя, уровень, возраст, пол, хотя это можешь не писать, специализация и последнюю графу. Откуда о нас узнали? Там варианты. Получила системное сообщение от друзей, получила эксклюзивное задание. Они не станут писать уровень и специализацию», — заметила Жаршаса. «И похер, может, соврав здесь, они решат это компенсировать и напишут правду в нужном месте. Да, добавь там еще каких-нибудь вопросов от себя, чтобы главный не особо выделялся. Ну и не забудь сказать, кто честно не заполнит анкету, пойдет в последнюю очередь. Свободны, девочки». Змейки ушуршали, а я снова повернулся к Нрфе. «Такс, на чем мы остановились? А, у меня предложение. Причем сейчас можешь отвечать так, будто не являешься моей подчиненной. Нрфа, если я тебя увезу куда-то очень далеко отсюда, туда, где тебе не предъявят за нарушение патентных прав. Вот ты жук, Илюша, одобряю. Так вот, я потратил несколько секунд, чтобы восстановить мысль. После вмешательства визы, увезу далеко, в другую страну, и там сделаю тебе самую лучшую мастерскую. Нет, завод. Положу огромную зарплату, роскошное жилье, деликатесы, любовников обеспечу и тому подобное. Ты будешь работать на меня? Нет, блин. Я вздохнул и треснул хвостом по полу. Патриотка, что ли, попалась? Боится, что изготовленные ей стволы в сторону их континента повернутся. А почему? Изобразив улыбку, уточнил я. У меня патента нет. Да я же говорю, другая страна, другие законы, я там императора знаю, подпишет тебе любые бумаги. Да и если что, там чуток в чертежах какой-нибудь фигни подрисуем, и хрен кто поймет, что это то же самое. Зато ты будешь хозяйка производства. Уважаемый Чело, Гранго, как мы запустим производство, если у меня патента нет? Так, странно, складывается ощущение, что мы друг друга недопонимаем. А расскажи-ка мне про этот патент. Как оказалось, это был правильный вопрос. В ремесле есть рецепты и чертежи, Нрфа начала издалека. В них есть ингредиенты, необычные детали и способы сборки. Если объединить все это с умениями, то получаются артефакты, зелья и тому подобное. Это понятно? Вполне. Я раскачивался на хвосте и все больше жалел о том, что не могу попить пиво. Хотя, я превратился в Анубиса и достал бочонок. Когда ремесленник достигает высшего мастерства в изготовлении какого-то предмета или зелья, система иногда выдает ему рецепт или чертеж усовершенствования. Погоди, Гранго перешла к вещам, про которые я ничего не знал, и прежде, чем ее слушать дальше, нужно было решить один важный вопрос. Пить из кружки волчьей шакальей пастью я не мог, поэтому поднял бочонок над собой и открыл кран. Конечно, кое-что попало куда нужно, но большая часть драгоценной влаги вылилась на шерсть. Но самое главное я понял, вкусно. Фиг с ним, тут все свои. Я подцепил когтями крышку и вырвал ее, после чего с восторженным чавканьем стал лакать. Илюша, мля, что такое так удобнее? Да я не про то, в одну харю бухать вообще-то неприлично. А, ну да, я быстро вывалил запасы и снова повернулся к Нрфе. Продолжай. Так вот, усовершенствованные рецепты чертеж такие же, какие ремесленник изучил изначально, но система добавляет секретные элементы. Чем сложнее рецепт или чертеж, тем их больше. Например, до этого у самого крутого чертежа, который я знала, было 4 таких элемента, а у твоего, у моего 6. Фига. Видимо, дамочка мне досталась далеко не простая. Продолжай. Самое сложное – вычислить эти секретные элементы и подобрать их в нужной пропорции. Эта работа заняла у меня 15 лет, но я справилась и получила разрешение на патент. Я так и не понял, в чем смысл, оторвавшись от бочонка, перебил я. Ну научилась ты крафтить, допустим, самые крутые мечи. Ну дала тебе система возможность крафтить мечи с использованием 4 секретных элементов. Ну подобрала ты их, и стали твои мечи круче всех в мире. Нахера патент, крафт себе и крафт, продавай, богатей. А без патента смысла нет, Нрфа грустно усмехнулась. Он дает специальное заклинание, которое значительно усиливает эти секретные элементы, после того как мастер их откроет. Никто, кроме владельца патента, это заклинание применить не сможет. Оно не относится ни к одной магии, и только после заклинания изделие выходит поистине мощным. Невообразимо мощным. И ты, лошара, отдала это чудо кому-то другому, не сдержался я. Да, казалось, из Гранги высосали весь воздух, и она стала чуть ли не меньше меня. Ладно, не беда, меня вдруг кольнула совесть за резкое высказывание. Если согласишься работать на меня, я дам я тебе 400 миллионов. Как раз захватил на всякий случай. Я не могу не согласиться, у меня с тобой контракт подчинения. А после того, как он закончится, только если ты хорошо мне заплатишь и оружие не будет использоваться против Гранг, в белых глазах Нрфы мелькнула надежда. Без вопросов. Ты что, дурак? При Гранге я отвечать не стал, но, может и не придется, а виза сама сообразит, что даже если через год меня заставит подписать какой-то системный договор о том, что я не должен направлять оружие против демонов, то это будет касаться только новых изделий. А вот те, что мы сделаем за первый год, легко. Да и вообще, обещать, не значит жениться. В конце концов многое может поменяться, а стволы мне нужны прямо сейчас. Почему бы не дать Нравфе надежду на светлое будущее и уверенность в том, что я хороший? Я ведь хороший, по-любому. А теперь, прежде чем настолько крупно инвестировать, неплохо бы уточнить детали. Нравфа, я пододвинул Гранге бутылку с кисляком, а расскажи мне о характеристиках того оружия, которое можно делать при помощи твоего патента. Когда через полчаса довольная ремесленница уходила, я, признаться, был в полном шоке. Магические ружья, повышающие восприятие и точность, бьющие на 400 метров. Мощнейшие пушки, хреночащие разрывными снарядами почти на километр. Причем их можно использовать как против пехоты, так и для проламывания стен. Невообразимо. Понятно, что в бочке меда была и ложка, а точнее, три половника дегтя. Во-первых, патент все еще не у моей новой подчиненной. Во-вторых, все это она делала сама, и количество выпускаемых изделий было сильно ограничено. Например, тех же ружей она могла сделать только 5 в день, а пушку – одну в 2 дня, причем или то, или то. Ну и в-третьих, ингредиенты и детали. Первые были очень дорогими и редкими, а вторые – сложными. Но тут к моим услугам были все ресурсы Южного Шринанта и два захваченных мною столба испытаний. Вопрос переправы на тот берег заиграл новыми красками, констатировала Виза.